1826-1821. 3 января. Песня воина Шамбалы слышится во время боя. Можно наполниться мужеством, когда светлые силы поют. Также и миссия покровителя музыки есть служение дальним мирам. Звук есть мост лучей к познанию беспредельности. Подобны подводным и воздушным нападениям дни битвы. Пусть употребляют враги изысканные яды, но, зная о них, можем оградиться. Так прошу единения и, главное, избежать алого пламени. 1822. 6 января. Люблю бодрое решение. Ручаюсь, когда и ваше сердце чует правду. Именно можно усмотреть, как утвердится справедливость, когда даже злая воля будет спасением. Решимость уничтожить зло делает оружие легким. Зло нельзя терпеть, особенно среди смертельной битвы. 1823, 9 января. Только будьте объединены. Пусть будут думы о будущем, но обсуждать их нужно приветливо. Каждое раздражение мешает мне. Далекие люди не мешают, но аура близких звучит сильно. Можно понимать, что битва необычна, потому и меры необычны. Пусть здоровье не обременяется, ибо сердце не заказать новое. Пусть также и осторожность процветает, ибо уши везде, главное, невидимые. Люди мало отдают себе отчет, что особое время полно и особых условий. Песнь Шамбалы призывает воинов тонкого мира, но и рога мрачных зовут своих чудовищ. Они плохо читают по ауре, но могут слышать. 1824, 10 января. Радость нужно понимать как сложенную фигуру победы, не только как уже достигнутую. Люди часто не понимают, как ценно знать о сложенном в тонком мире. Туда направлены лучшие силы. Стойте и вы на дозоре, потому так важно единение. Радуйтесь, ибо битва прекрасна, ведь вы сражаетесь за белое братство. 1825, 12 января. Вы правильно понимаете, что зло роет себе могилу. 1826, 15 января. Плохая привычка. Сквернословие и умоление собрата – она есть радость демонов. Утверждаю, что зараза скверную болезнью – ничто в сравнении с мерзостью разложения и разъединения. 1827, 21 января. Вы уже слышали о значении селезенки. Стрелы могут легко поражать ее. Совет о молоке полезен. 1828, 22 января. Не стоит внимания осенние листья. Пусть отпадают. Так покажите твердость. 1829, 24 января. Когда особо тяжко, нужно думать о самом прекрасном. Настолько быстры события, что поток смоет все преграды. Если будет единение, то как остров прекрасный будет стоять ашрам, сами чуете, что единение есть самое целебное, и мне во сто раз легче, когда нет злобы империла. Пусть он останется уделом предателей. Так пусть происходит течение событий. Не сомневайтесь, что много демонов окружают каждое доброе дело, иначе быть не может. Считаю, много событий впереди. 1830, 27 января. Не думайте, что лишь у вас напряжение, оно по всему миру, но есть люди, которые думают, что им особенно тяжко. Нетрудно представить, как зараженная атмосфера может вытягивать энергию, потому единение есть как круговая порука. Не знаете, когда держите друг друга, как на дозоре стража должна быть вместе. Мир не хочет знать об Армагеддоне, не хочет сплотиться около высшего мира. Струи энергии пересекаются, и происходит надрыв и смешение слоев. Утечка энергии есть общее недомогание сейчас. Люди утверждают, что такое недомогание происходит от радости, но причина космическая, ведь и тонкий мир сражается. Требуется особенное напряжение, ибо между Землею и огненным миром отношения не улучшились. 1831, 28 января. Слышание зависит и от условий битвы. Как дымная завеса препятствует на Земле, так и пересекаются токи во время пространственной битвы. Нельзя посылать сильные стрелы, когда они могут вызвать ненужные катастрофы. Пространственная битва требует соблюдения многих условий. Не нужно допускать хотя бы малое раздражение. Не нужно думать, что во время битвы оно не увеличивается во 100 раз. Сокровенное может остаться неявленным, и малое может раздуть, как вихрь. 1832, 6 февраля. Думайте пристально о нас. Такая дума нужна, как щит. Не допускайте даже мысли о кощунстве. Мужественно стойте, как бы в ряду с нами. Бодро дерзайте, ибо мы с вами. Новые помощники идут, и злодеи будут мастить путь черепами своими. Так скажу, аум, и вы берегите здоровье и держите в мыслях, что вы стоите в ряду с нами. 1833, 9 февраля. Пусть в разных странах люди замечают ритм событий. Очень важно, чтобы сознание восприняло рост мировых волн. Только учение может привлечь людей, особенно в будущем. Не полезно думать, что мы не ведем дозора каждый час. 1834, 12 февраля. Мышление дисциплинированное поможет и в правильной оценке событий. Такое целесообразное суждение может помочь гармоничному равновесию мира, ведь каждый повинен в состоянии планеты. Уничтожение, уявление разрушения пусть будет осознанно. Теперь особенно просите всех друзей понимать особое значение всех событий. Каждая разумная мысль, как стрела, цельная. 1835, 14 февраля. Невозможно никакое раздражение, так говорю каждый день. Нужно это и для вас, и для мира. Когда принимаем вас воинами Армагеддона, нужно уметь чтить иерархию, нужно быть бережными. Будьте на дозоре. 1836, 18 февраля. Спермин хорош, если доброкачественные ингредиенты. То же самое и с прививками. Много вреда происходит от недоброкачественности, но лучше принимать спермин внутрь, избегая впрыскивания. Также небольшие дозы хороши при неврастениях. 1837, 26 февраля. Балю превосходит эфедру. Не только астму, но и многие нервные раздражения можно излечивать. Также можно и раздражение кожи и горла. Недаром из древности оно употреблялось для курений. Масло может быть весьма полезно. 1838, 27 февраля. Сущность успеха в знании условий битвы. Удача будет там, где и размеры битвы осознаны. Иногда воины не хотят понять опасность, но опытный вождь и знает, и не умаляет размеры сражения. Потому будьте ближе близкого ко мне и берегите друг друга. 1839, 3 марта. Некоторые станы берутся штурмом, на некоторые ступени возносят взрывом. Так, когда говорю «не сдавайтесь», лишь указываю путь победы, но борьба должна быть. Нужна осторожность, но зоркий глаз может распознать великую силу Матери Мира. Так для кого гибель, но для кого восхождение. 1840, 8 марта. Уявление воинов особенно радостно вождю. Перенесение опасности уже есть сотрудничество. Пространство наполнено ядрами будущих миров, и при умирании планетной цепи вся энергия ее переходит на родственное ядро. Человеческое строение закончило свое развитие в 4-й расе И теперь строение это может лишь утончаться в сущности, но не изменяться в строении. Не позвоночник, но тонкое тело, связанное как проводник для высшей энергии, как бы нерв, защищающий психическую энергию. Около позвоночника разовьется нерв, который будет соединять психическую энергию с высшей. Синтетический центр гортани очень разовьется, и через него будут происходить сближения людей по способностям. 1841, 10 марта. Все темные тянутся к темному владыке, но загораются все, кто содержит искру света. 1842, 13 марта. Когда стоите за меня, вы воины света. Мы являем сожжение тьмы. 1843, 14 марта. Подумайте обо мне. Напряжение иногда называлось восхищением. Так поясняли восхождение на следующую ступень. 1844, 15 марта. Нужно принять во внимание, что аура планеты видна в разных состояниях. Мы видим тело человека через его ауру, но при наблюдении небесных тел мы видим только блестящую ауру. Часто мы видим ауру человека, но не обращаем внимания. Именно химизм целой планеты проявлен безмерно сильнее сравнительно с малыми обитателями. 1845, 22 марта. Многое объясняется делимостью духа. Человек постоянно ответвляет частицы духа, но как огонь он неистощим. Человек порождает не только воплощенных, но дает рождение и другим эволюциям. Духи бесплотные ведь от духа. Нужно понять человека как микрокосм. Так он творит не только на земном плане. 1846, 5 апреля. Энергия постоянно работает по многим направлениям. Так называемые святые имели так называемую священную дремоту, когда их силы передавались на дальних расстояниях. Так нужно иногда дать место сонливости и утомлению. 1847, 20 апреля. Сказано: «Бросил на тернии и провел через славный путь и океан учения». Тернии, как зубцы колеса, без которых не разовьется энергия и не вспыхнет свет, пусть назовут славный путь без терний. Гладкий обод не дает развития силы. У нас великая битва, но она должна быть во благо мира. Нужно понять и полюбить участие в ней. Тягость битвы есть знак участия в ней с нами в ряду. 1848, 7 мая. Не смотрите на покой, как на безделье, он есть накопление сил. Мы сами осмотрительны, когда имеем дело с черным колдовством. 1849, 10 мая. Каждый символ притворяется сердцем, и нить радужная постоянно вибрирует. 1850, 12 мая. Можно любить битву, можно ощущать все обороты сражения, так можно усиливать, укрепить сознание и направить энергию. 1851, 23 мая. Пытаются разрушить все построение, но забыли, что наше терпение и неуклонность неистощимы. Устремляйтесь ко мне еще больше, ведь не существует предела духовному приближению. 1852, 25 мая. Малые дозы мускуса хороши против отравления. Можно проследить, когда приятно прилечь. Так постоянно можно помогать организму. Не следует насиловать психическую энергию, пусть она работает над самозащитой. 1853, 9 июня. Пустота помещения вовсе не требуется, а наоборот, вещи, напитанные аурой наблюдателя, полезны. 1854, 10 июня. Каждая новая проба будет полезна. Мы радуемся такому приложению энергии. 1855, 21 июня. Можно наблюдать много колебаний психической энергии. Отсутствие движения можно понять как безнадежность. Именно во зле может быть безнадежность, именно состояние безвозвратное. Такие люди могут быть весьма ярыми, но в безумии они не допускают возврата. Часто такое состояние кончается настоящим безумием. Также показательны беспорядочные блуждания энергии. Можно ожидать самых мрачных последствий. Каждое уклонение от стройной гармонии уже неестественно. Насыщенные, яркие тона – здоровье всех пятнистых. Но психическая энергия отвечает также на мысли, потому очень трудно полагаться на некоторые исследования. Именно нужно принять справедливое, не личное отношение, потому испытание есть украшение познания. Правильно взять для сопоставления наилучшее, которое вызывает доверие. Энергия достаточно отзывчива, и даже условия погоды влияют на нее.